Глава 12. Этот дом был последним из десятка домов в коротком тупике в добрых полутора километрах от Белт-Парквей и вплотную к Ямайка-Бэй. Улицы по соседству тихие и заросшие, не сверкали огнями, дома в основном старые, деревянные, походили на одинокие острова в заросшем камышом соленом болоте. Пустынная Ямайка-Бэй одиноко замерзала в предвечерних сумерках, когда я остановил взятый на прокат автомобиль перед домом, стоявшим на отшибе. Дальше можно было разглядеть несколько разрушенных хибар на сваях, следы нашумевшей попытки сделать район доступным для жизни. Теперь они выглядели как форпост в безотрадном лунном ландшафте. Я был рад, что, согласно указанию, выбрался сюда один. Никто не смог бы приблизиться к дому незамеченным. Я подошел к дому по расчищенной от снега тропинке и постучал. Немного погодя, дверь открыл пожилой мужчина, куривший трубку. — Чем могу быть полезен, молодой человек? — спросил он надтреснутым голосом. — Я хотел бы видеть мистера Вайса. — Вайса? Старик сделал вид, что задумался. — Высокий и худой. Маленький, толстый, около 40. Он меня вызвал. Я пришел один. Старик сдался. Все в порядке. Я вошел в тускло освещенный коридор, и тут же откуда-то появился молодой человек с пистолетом. Он ощупал меня, затем провел через дом в кухню. Там за кухонным столом сидела пожилая женщина. Мой провожатый кивком дал ей понять, что со мной все в порядке, и она сделала ему знак выйти. У нее был вид почтенной матери семейства, но под агрической рукой она крепко держала горлышко бутылки с хлебной водкой. У нее были холодные карие глаза. Посетители здесь нежелательны. Я не могу себе этого позволить. Я 17 лет на пенсии, и копы меня не знают. Бывает и так. Никаких пьяниц, никаких наркоманов, никаких женщин. В этом можете быть уверены. Но можно договориться и уладить. Если кто-то станет искать, не найдет и за год. А часто ваших гостей ищут? Но уж будьте уверены, они платят, чтобы быть в безопасности. Вы здесь лишь потому, что Вайс хорошо заплатил. А когда уйдете, забудьте, где вы были. У меня есть связи. Где Сэмми Вайс? Второй коридор в конце. Смотрите внимательнее. Поднимаясь по лестнице, я размышлял о старухе. Она, вероятно, уже нажила состояние, изо дня в день, из года в год сидела она здесь, получала деньги и ждала. Она не отваживалась оставить дом без присмотра. Она постоянно находилась в ожидании ареста и спала с открытыми глазами, чтобы делать деньги, которые никогда не сможет израсходовать, потому что они не дадут того, что ей действительно хотелось, кроме денег. Вайс открыл на мой стук. На нем был все тот же галстук с той же самой булавкой. С понедельника он не раздевался. Этот большой человек обратился ко мне с язвительным смешком. — Итак, теперь ты пришел. Ты, должно быть, услышал, что я купаюсь в деньгах. — У меня есть клиент, который платит, — только и сказал я. От него форменным образом пахло страхом. Судя по тому, как выглядела комната, он со времени своего прихода сюда только лежал на кровати и потел. — Какой клиент? — хрипло выдавил он. — Агнес Мур. — Не знаю такой. Она имеет отношение к делу Редфорда. И она, и ты. Он схватил меня за рукав. — Я нет, Дэнни. Я его только ударил. Как я мог кого-нибудь убить ударом кулака? Его закололи, Сэмми, кинжалом. Теперь он ухватился за мой рукав обеими руками. — Кинжал? Что за кинжал? Пол никогда ничего не говорил о кинжале. Я наблюдал за ним. Он хорошо платит, не так ли? Вайс сел на кровать. 500 в день, но наверняка. Завтра я сматываюсь, слышишь? И ты мне поможешь, понял? Пол Барон дал тебе деньги, Сэмми. Он ухмыльнулся. Пол не давал мне денег. Он за меня поставил. Поставил? Каким образом? У Касселя, буркнул он. Кассель был букмекером с большими оборотами. Барон поставил на меня 1000, которую мне был должен за то, что я для него сходил к Редфорду. 25 к 1. И лошадь первой пришла к финишу. Я посмотрел на него в упор. Барон дал тебе 25 000 долларов наличными. Его темные глаза смотрели куда угодно, но только не на меня. Началась моя удачная полоса. Это хорошее предзнаменование. Теперь я в порядке. Он знал, что все это далеко не так, но не хотел в этом признаться. Все мечтают о своей счастливой звезде. Только мелкие игроки и мошенники не могут ждать, пока их мечта осуществится. Они хотят этого немедленно и не утруждая себя. Они всегда голодны, неразумны и готовы верить, что даже невозможное чудесным образом совершится. Они убеждены, что даже глупейшая афера удастся, и даже самая хромая лошадь выиграет, а фортуна просто подсунет им счастье из-под полы. Вайс всю жизнь был неудачником, но продолжал верить, что аутсайдер ради него первым придет к финишу. Попытайся барон сучить ему 25 000 долларов, он счел бы это подозрительно. А вот ставка по подсказке с ипподрома оказалась для барона безотказным способом подсунуть ему те же деньги. И почти безопасным способом. «Расскажи мне всю историю, Сэмми», — сказал я, — «с самого начала. Как он вообще додумался послать тебя за деньгами?» «Я знаю барона давно. Бывал в его компании. А тут он звонит мне в понедельник в сауну, часов в 12. Я всегда хожу перед ланчем в сауну. Это полезно для кровообращения. Он говорит, сходи, мол, после часа к Редфорду и получи деньги. Из них 1000 для тебя». Представь себе, 1000 долларов. Ну вот я поехал, и все расстроилось. Но об этом я уже рассказывал. Редфорд, должно быть, просто сошел с ума. Хорошо. А что случилось, когда ты ушел от меня? На углу я угодил в объятия Мисти. Та сказала, что барон знает, в каком я затруднительном положении, и обо всем позаботится. Сказала, что я не должен показываться на людях, но постоянно давать о себе знать, пока барон не сможет где-нибудь меня спрятать. Барон в любое время мог связаться с тобой. Конечно. Я каждый час висел на телефоне. Где-то в 3:15 ночи пришел Лео Цар, чтобы меня забрать. Лео — телохранитель барона. Тогда ты уже знал, что Редфорд умер? — Нет, клянусь, у меня не было времени на разговоры. Нужно было улизнуть от Фридмана. — Хорошо. И что потом? Сэмми вытер пот с лица. Лео притащил меня в какую-то лачугу на 115-й улице. Я торчал там весь вторник. Вечером пришел Лео с бутылкой виски и сказал мне, что Редфорд умер. Он сказал, что у барона плохо с деньгами. Но ему дали неплохую наводку, и он поставит за меня. В среду Лео перевез меня в Бруклин. Около часа ночи он пришел и сказал, что лошадь выиграла. Мы пробрались в квартиру барона. Барон дал мне 25 000 долларов и сказал, что меня поместят сюда, а завтра меня с деньгами переправят через границу в Мексику. Завтра мы поедем в Мексику, да, Дэнни? мы? Ты же мне поможешь? Барон сказал, что я должен взять тебя с собой. Барон сказал, что ты должен связаться со мной. Когда? Как? Часа два назад он присылал кого-то. Я только смотрел на него. Может быть, с минуту. Минуты молчания может показаться вечностью. Вайс дрожал, трепетал и потел. Я заставил его потеть и решил сказать ему правду в лицо. — Ты думаешь, что о ставке на бегах был тайный договор? Но ты знаешь, что 25 тысяч долларов — это именно та сумма, которую должен был приготовить Редфорд и которая исчезла. А барон тебя подставил. Барон всем и каждому рассказал, что ты не отдаешь ему 25 тысяч. Он сказал об этом полиции. Кинжал, которым был убит Редфорд, также исчез. Деньги у тебя. Скоро у тебя будет и кинжал. Ты не попадешь в Мексику. Тебя найдут и с деньгами, и с ножом. Вероятно, мертвым. Нет! Его глаза с ужасом уставились на меня. Черт возьми, Сэмми! Редфорда убил барон. Вот откуда у него 25 тысяч долларов. Но козлом отпущения он сделает тебя. Твой единственный шанс — уйти со мной, найти барона и тащить его в полицию. Не было никакого карточного долга, Сэмми. Был шантаж. Они тебя внимательно выслушают. Его жир заколыхался. Уходи. Уходи, чтобы я тебя не видел. Я не знаю, удалось бы мне уговорить его выбраться из этой дыры, разрушить привычную надежду всех слабаков на то, что все обойдется, если только сидеть на месте и ничего не делать. Но этого не потребовалось. В дверях появилась старуха и парень с пистолетом. «Прочь!» — прошипела она. Я, в сущности, мог бы сообразить, что наш разговор проходил при посторонних. «Так и случаются неприятности», — буркнула старая ведьма. «Тем, кто считает себя невиновным, здесь места нет. Убирайтесь, да поживее». На мгновение мне показалось, что Вайс упадет в обморок, но он не упал. Я думаю, он боялся больше не очнуться. Шатаясь, он направился к двери, я шел следом. Мы спустились по лестнице, старик уже держал настежь входную дверь. Снаружи нас встретил ледяной порыв ветра. Старик на прощание проводил нас словами. — Только пикните, и вы оба мертвы. Никогда не возвращайтесь сюда. Дверь захлопнулась. Уже стало темнеть, ветер дул нам в лицо. Вайс шатался, как пьяный. Я усадил его в машину и вспомнил о деньгах. — Где деньги, Сэмми? Он погладил свой пиджак. Деньги были в подкладке. — Окей, — кивнул я. И постарался поувереннее произнести. — Мы возьмем барона.